Глава 7. Винсента я так и не дождалась, заснула. Правда, казалось, только-только погрузилась в приятную темноту, как в голове зазвучал настойчивый голос. «Вставай! Вставай! Глория, вставай!» С трудом разлепив глаза, я обнаружила, что за окном уже занимается рассвет, а в следующий миг в дверь постучались, и голос Винсента произнес: «Открывай быстрее! Я чувствую, что ты проснулась!» «А ведь нам действительно необходимо торопиться!» Я подскочила и, набросив халат, прошлепала к двери. На ходу попыталась пригладить волосы и сообразить, как после сна поживает моя маскировка. Браслет-то на месте, а внешность? Едва я открыла, в комнату боком, предварительно быстрым взглядом окинув гостиничный коридор, ввинтился Винсент. Сегодня следователь сменил светлую безрукавку на тонкую и невзрачно-серую водолазку. «И кто обещался набраться бодрости к утру?» Оценив мой заспанно-взъерошенный вид, проворчал он. «Одевайся давай. Кто рано встает, тому удача дает». «Что дает?» — не поняла я. «Что надо, то и дает!» Винсент ухмыльнулся. Запоздало оценив двусмысленность поговорки, я фыркнула, после чего подхватила брюки и, вытащив из сумки запасную блузку, направилась в уборную. Переодевшись и ополоснув лицо, посмотрела на себя в зеркало. На себя ли? За ночь маскировка совершенно не изменилась, и из зеркала на меня смотрела все та же широковатая простецкая физиономия, украшенная миниатюрным носиком и рассыпанными по всему лицу веснушками. Расчесав русые волосы, я вздохнула, вспоминая предмет собственной тайной гордости — каштановые локоны, и вышла из ванной. Винсент только этого и ждал, и, нетерпеливо перебросив рюкзак с плеча на плечо, сразу же вышел в коридор. Утренний город был свеж и тих. Ранняя прохлада уходящей ночи приятно бодрила и рассеивала последние остатки сна. Впрочем, воздухом я дышала недолго. Винс довольно быстро высмотрел среди проезжающих мимо ситтеров один с характерными зелеными огоньками и замахал рукой, сигнализируя извозчику о найме. «Так быстрее всего доберемся», — забираясь в салон, вполголоса сообщил он очевидное. Правда, конечным пунктом нашего путешествия предусмотрительно назвал не район белой сирени, а прилегающую к нему улицу зимних роз. Оно и правильно, идти там недалеко, зато место куда менее пафосное. Здесь жили преимущественно горожане среднего достатка и часть обслуживающего персонала королевского дворца и элиты. Ситтер оказался довольно шустрым и довез нас до указанного адреса всего за полчаса. А город уже начал пробуждаться. На улице начали появляться первые прохожие, а когда мы свернули в район белой сирени, то и прислуга замелькала. Каждый раз, когда нам встречался тот или иной служака, Винсент недовольно хмурился и тихо бормотал. «Раньше надо было выходить, раньше!» Я же молча шла рядом и вспоминала, как совсем недавно проезжала здесь в элитном экипаже. Тогда хотелось, чтобы на меня обращали внимание и провожали завистливыми взглядами. Какой я была глупой! Сейчас чужие взгляды мне нужны были меньше всего. Пару раз неподалеку появились патрули городской стражи, но, по счастью, интереса к нам не проявляли. Лишь дежурно прикасались к нагрудному знаку, на ходу сканируя наши ауры на предмет розыска. Наконец Винсент придержал шаг и сообщил: «Почти пришли», после чего кивнул в сторону узкого, вымощенного булыжником проулка. «Хм, ты уверен?» — я с сомнением огляделась. «В прошлый раз я вроде по-другому ехала. Дальше по улице, потом налево, и там вход будет». «А ты хочешь с парадных ворот войти?» — Винс усмехнулся. «На виду у всего честного народа?» «Нет, наверное», — пробормотала я, осознавая его правоту. «А как тогда?» Винсент, уже свернувший в переулок, обернулся. «Идем, идем, все покажу. В таких домах обязательно два выхода есть. Парадный для хозяев и второй для домашней прислуги, чтоб на глаза вельможам не попадалось и не портило своим видом хозяйской обстановки. Вот мы с черного входа-то и зайдем. Поняла?» Я кивнула и поспешила за ним. «Теперь главное меня не обгонять», — начал Винс инструктаж. «Идем медленно и осторожно. Охранное заклятие окружает дом, помещая его в своеобразный магический купол. Граница купола проходит прямо вдоль каменной ограды. Чтобы пройти внутрь, необходимо открыть один из замков. У меня с собой есть одна полезная вещица». Отмычка. Ею необходимо будет подцепить магический замок в месте самого относительно неустойчивого сопряжения с охраняемым объектом. С последними его словами мы вышли к каменной ограде высотой примерно в 3 моих роста. По верхнему ее краю торчали металлические штыри, и я понимала, что даже не будь тут магического барьера, просто перелезть ее — то еще удовольствие. Чуть правее виднелась и калитка черного хода, сделанная из искусственно переплетенных кованых прутьев. Не доходя до нее пары шагов, Винс остановился и сообщил. «Все, пришли. Дальше хода нет». «И где находится твое неустойчивое сопряжение?» Я заинтересованно огляделась. «А вот это...» — следователь слегка улыбнулся. «Мне скажешь ты». Я удивленно моргнула. «В каком смысле?» «В самом прямом, Лори. Я, знаешь ли, больше по грубой, боевой магии специализируюсь. Ну, там воздушный кулак создать или шар огненный скрутить могу. А вот видение и поиск не мое. Очень трудно дается, так что провозился бы тут долго. Зато ты у нас в этом явный талант. Осмотри дверцу, найди слабое место и покажи мне, а дальше уж сам справлюсь». Я неуверенно покосилась на калитку. Просматривать структуру заклинаний нас, конечно, учили, и ничего особо сложного в том не было. Но найти слабое место в защите, да еще такое, которое официально городской стражей поставлено, получится ли? «Не бойся», — подбодрил Винсент. «Ты теперь не простой следопыт-провидец. В тебе темная кровь, которую мы столь успешно активировали ритуалом. В общем, сама говорила, твоя магия значительно усилилась. Я верю, ты справишься». Я поморщилась. Вот о темном ритуале точно вспоминать не хотелось. Однако Винс был прав. Сил во мне прибавилось. Да и выбора нет. Попробовать все равно придется. Тем временем следователь вытащил из поясной сумки продолговатый серо-зеленый кристалл в ладонь длиной. Задумчиво повертел его в пальцах, вздохнул и сказал: «Так-то, Глория. С такими вот приспособлениями наше столичное варьё на дело и ходит. Для простых замков — отмычки железные, для магических — отмычки кристаллические. И цена их, конечно, соответствующая». «Откуда она у тебя?» — спросила я, не отводя взгляда от калитки и внутренне настраиваясь на работу. «Не спрашивай». По голосу чувствовалось, что Винс улыбается. «Ответ тебе вряд ли понравится. Специфика работы, если можно так сказать». Я кивнула и закрыла глаза. Задышала глубоко и сильно, отключаясь от внешних звуков, запахов и прочих раздражителей, вроде трепавшего волосы легкого ветерка. А ощутив необходимое состояние покоя и сосредоточенности, медленно подняла руки, словно стараясь обнять стоявшее передо мной препятствие. Сделала крошечный шажок вперед и сразу же ощутила всем телом упругое сопротивление магического поля. Да, до него было еще несколько шагов, но уже сейчас я внутренним зрением видела огромный купол серебристой энергии, накрывавший собой дом и прилегающую к нему территорию. Ощущение упругости было, конечно, субъективным. Однако факт остается фактом. Попытайся я пересечь защитный контур, не пройдет и минуты, как из портативных порталов появятся бойцы группы захвата городской стражи. Так, не думать о страже, не думать! Одернула я себя и потянулась и следующим лучиком к калитке. Здесь поле оказалось неоднородным. Оно сворачивалось воронкой с неравномерными краями и узловатыми выпуклостями. При пользовании ключа доступа именно эта часть защитного купола должна была разворачиваться, пропуская посетителя в поместье. Сделав очередной глубокий вдох, я принялась тщательно, кропотливо, сантиметр за сантиметром изучать воронку. Лишь краем сознания отмечала, что нахожусь в непрерывном поисковом трансе уже достаточно долгое время. Усталость, конечно, нарастала, но не так быстро, как раньше, да и концентрация почти не терялась. Неплохо все же мои способности темная кровь усилила. Стоп! Вот оно! Винс, кажется, нашла!» Прошептала я, внутренним взором вглядываясь в подрагивающее пятнышко, самое блеклое и тусклое среди всей неоднородной массы воронки. «Покажи!» Тотчас, потянувшись сознанием ко мне, мысленно потребовал тот. Как могла, сосредоточилась и спроецировала образ найденного места. В висках почти сразу застучали молоточки боли. Все-таки мысленное общение — штука весьма тяжелая. Даже когда собеседник рядом, и сильным-то магом с трудом удается перекинуться парой фраз. А мне до сильного мага далеко. «Все, поймал!» После слов Винса я облегченно вздохнула и вышла из транса. Перед глазами расплывались красные и зеленые круги, сердце билось часто, как после серьезной пробежки. Да, тяжела жизнь воров-взломщиков. Кстати, о взломе. Пока я пыталась отдышаться и прийти в себя, Винсент уже приступил к своей части работы. Направив магическую отмычку прямо на указанное мной место, он прошептал короткое заклинание, и кристалл засветился бледно-зеленым. «Теарре!» Одновременно с восклицанием Винсента из кристалла ударил пучок яркого света, и воздух перед калиткой подернулся рябью. Следователь молнией метнулся вперед, коротким взмахом руки заставив подняться видимый с той стороны засов, и, толчком открыв калитку, рванулся внутрь, рыкнув: «За мной! Быстро!» Сорвавшись с места, я в мгновение ока влетела на территорию поместья. За спиной тотчас послышался лязг закрывающейся калитки. Когда я обернулась, магический купол вновь выглядел цельным. Ряби на магические воронки больше не было. «Получилось!» Шепотом уточнила я. «Еще как!» Винсент широко улыбнулся. «И можешь не шептать. Тут никого нет, а с улицы уже никто не услышит. Пойдем к дому». Черный ход, как ему и полагалось, не поражал изысканным крыльцом, широкой лестницей и колоннами с ручной лепниной. Я вспомнила, как выглядел парадный вход, когда мы поднимались там с господином Говардом. Одна ширина той лестницы заставляла со слезами вспомнить ту комнатушку, которую я снимала в столице. Винсент поднялся на небольшое крыльцо и присел на одно колено перед запертой дверью. После чего убрал кристаллическую отмычку в поясную сумку, а взамен достал металлический штырь в ладонь шириной и толщиной с карандаш. «Очередная отмычка», — догадалась я. «На этот раз для обычных замков», подтвердил Винс и, эффектно прокрутив грабительский инструмент в пальцах, ловко вставил его в замочную скважину. Затем поднялся, отошел на шаг и вытянул руки в сторону двери. Я мельком уловила дуновение воздушной магии, а затем раздался тихий скрежет ожившей отмычки. Ее торчащая из замочной скважины часть принялась прокручиваться туда-сюда, откликаясь в замке легким потрескиванием. «Так, еще немножко», — пробормотал Винсент, не отводя взгляда от замочной скважины. «Еще чуть-чуть. Щелк!» Я аж вздрогнула от неожиданного резкого звука, а Винс опустил руки и самодовольно констатировал: «Готово!» И первым вошел в дом. Набравшись смелости, я последовала за ним. Мы оказались в тускло освещенном консервационными светокристаллами коридоре, по обеим сторонам которого тянулись цепочки дверей. Винсент, проходя мимо, дергал ручку каждой, проверяя, заперто или нет. Ни одна не открылась. «Служебные помещения и, возможно, жилые для домашней прислуги», — произнес он, не оборачиваясь. «Тут кухни, кладовые, возможно, еще что-нибудь». Честно говоря, я не слишком хорошо представляю себе, как функционируют технические части зданий. Я ничего не ответила. Во-первых, потому что и сама понятия об этом не имела. Вот тетя Файлина, пожалуй, многое бы смогла на эту тему рассказать, но не я. А во-вторых, потому что старалась успокоиться и прогнать внезапный страх. Эк, меня угораздило. От следопыта-провидицы до вора-домушника. Отличная карьера. Хотя... «Почему вора? Мы сюда не красть пришли, а в поисках справедливости. Нам просто необходима хоть какая-нибудь зацепка, хоть тоненькая, но ниточка, потянув за которую, получится распутать этот клубок. Так что расслабься, Глория, и не дай страху притупить зрение и способности». Пока я занималась самовнушением, мы дошли до конца коридора и уперлись в новую дверь. массивная, богато отделанная, она всем своим видом давала понять местной челяди, что дальше начинаются господские покои, и без крайней необходимости сюда лучше не входить. Вот только ни я, ни Винсент к челяди себя не относили, поэтому следователь потянул ручку, и дверь без малейшего скрипа открылась, пропуская нас в небольшую комнатку. По трем ее стенам висели зеркала и стояли невысокие столы, а четвертую украшала очередная дверь. «Смотри!» — Винсент показал наверх. Я подняла глаза и оценила необычный ступенчатый потолок. «Мы что, под лестницей?» «Именно. В эту комнату во время приемов поварята с кухни таскают еду и вино, а прислуга отсюда разносит все это добро по гостям. Здесь же слуги устраивают себе перерывы, если работают в несколько смен». «А я-то все думала, когда по телекристаллу смотрела передачи про светские рауты. Откуда прислуга появляется со всеми этими подносами, уставленными бокалами с вином? Куда потом относят пустую посуду? А они под лестницу, оказывается». Не обращая внимания на мое бормотание, Винсент тем временем повернул ручку двери и, приоткрыв ее, прислушался. Тихо. Лично я слышала только биение своего сердца. Видимо, Винс тоже услышал только его, поэтому шагнул за порог, кивком поманив меня за собой. А вот это мне уже знакомо. Огромный холл, великолепная парадная лестница, балясины, портреты. Я словно перенеслась на несколько дней назад и невольно огляделась, ожидая, что вот-вот раздастся голос господина Говарда, спрашивающий о цели нашего внезапного и несколько необычного визита. Но вокруг по-прежнему было спокойно. Только Винсент присвистнул, разглядывая большой портрет пожилой знатной дамы в сапфирах и бриллиантах. «Знаешь, кто это?» — спросила я, подходя к нему. Следователь отрицательно покачал головой. «Не знаю. Зато знаю, сколько это может стоить». «Это ж кисть самого Бриллиони! 100% подлинник! Руку на отсечение даю!» «Бриллиони?» — родоначальник и вдохновитель Актильской школы живописи. Винсент вздохнул и повернулся ко мне. «В общем, не бери в голову. Давай приступим к работе. Нам куда?» «На второй этаж. Кстати, когда мы вошли, где-то тут господин Говард перчатки свои бросил». Я отыскала взглядом небольшой комод, украшенный искусной резьбой и позолотой, и указала на него Винсенту. В глазах следователя тут же зажегся огонек интереса. «Так-так-так», — пробормотал он быстрым шагом, подходя к комоду и внимательно его осматривая. «Комод как комод, следов никаких не вижу, отпечатков тоже нет. Ты сама чувствуешь что-нибудь?» «Сейчас». Я привычно глубоко вздохнула и закрыла глаза, сосредотачиваясь. Взгляд сквозь тонкий мир, постановка цели, повеление, словно сквозь мутное стекло, по которому вдобавок бил крупный ливень, я увидела размытый силуэт высокой фигуры, которая подошла к комоду и, что-то сделав, отошла. Да, не густо. Открыв глаза, я развела руками. Ничего, увы. Видела тень. Ни магии, ни каких-либо остаточных явлений от господина Говарда не исходило, во всяком случае здесь. Винсент подбадривающе улыбнулся. «Ничего страшного, тем более, что основные события все равно происходили не здесь. Идем на второй. Дорогу не забыла?» «Забудешь тут», — проворчала я, все равно немного расстроенная от первой неудачи, и направилась к лестнице. За то время, что мы шли по украшенной витражами крытой галереи и череде комнат, Винсент не произнес ни слова. Всю дорогу он смотрел себе под ноги и сосредоточенно о чем-то думал. Следователь взглянул на меня, лишь когда я остановилась и произнесла: «Вот здесь». Мы стояли на пороге памятной гостиной. Взгляд пробежал по длинному дивану, креслам, запнулся о подушке в тщательно продуманном беспорядке, разбросанном по полу, покрытому богатым светлым ковром. Переместился к кальянному столику, затем на лазурное фертенио. Винсент отодвинул меня в сторону и широким шагом прошел в центр комнаты, оглядывая обстановку с видом только что проснувшегося человека. «Ну, ничего так, сойдет», — пробормотал он. «Здесь хоть жить можно, а не величественно обитать». Он мотнул головой, словно отбрасывая какие-то не вовремя пришедшие на ум мысли, и выжидательно посмотрел на меня. Я же, закусив губу, думала, что тут можно найти? Что? Подошла к дивану, за которым тогда обнаружила проклятый кинжал. Аура его до сих пор хранила след артефакта. Захотелось сесть, чтобы побороть собственный безотчетный страх. Но я не смогла. Страх ожидания неизбежной смерти оказался слишком силен. Несмотря ни на что, он не прошел окончательно, притаившись на самом дне рассудка. И сил, чтобы справиться с ним, не оказалось. «Ну и вот диван этот к зарахнилу! Лучше заняться делом!» Обернувшись к Винсенту, я произнесла. «Мне надо сосредоточиться. Попробую увидеть господина Говарда снова. Только не в визуальном виде, как человека, а как органическую эманацию». «Это как?» «Когда я просто смотрю через тонкий мир, то вижу тень, повторяющую образ, который является моей целью», — пояснила я. «Вижу, что моя цель делала, как двигалась, куда ходила. В общем, словно наблюдаю через затемненное стекло». С эманацией работа идет по-другому. Заклинание более ресурсное, зато позволяет видеть не образ цели, а, ну, скажем так, его сущность. «Душу?» — предположил Винс. «Нет», — я улыбнулась. «Увидеть душу точно не в моих силах. И, наверное, даже не в силах всей нашей академической профессуры. Я увижу нечто вроде ауры, но не в ее привычном смысле. В общем, грубо говоря, если человек что-то положил или плюнул куда-то, я это прослежу и найду. Органическая эманация, в общем». Винсент недоуменно покачал головой. «Ладно, сделаю вид, что понял. Что тебе понадобится?» «Ничего. Я вышла на середину гостиной. Просто веди себя потише и не отвлекай меня». «Договорились». Следователь отошел к Фертению и уселся за инструмент, вскользь пробежав пальцами по лазурной древесине. «Музицировать тоже не обязательно», — хмыкнула я и закрыла глаза. Сосредоточилась, взывая к внутренним резервам организма, и тонкий мир вокруг рассветился разноцветными сполохами наших с Винсом эманаций. «Хорошо, но мне нужно в прошлое. В прошлое». Подчиняясь воле, мир вокруг стал меркнуть, словно снимая с себя слой за слоем все эти дни, а потом вновь вспыхнул, но уже другими красками. Теперь я видела массивный расплывчатый силуэт, стоящий около окна. «Ждет, гад, когда я обнаружу его сюрприз! Терпеливо ждет!» Силуэт шевельнулся, проследовал к дивану. Похоже, это тот момент, когда я нашла кинжал. Вот он пробует его достать, вот просит меня. Так, идем дальше. Разговор, оплата, начальство. Мы уходим. Нет, стоп, так не годится. Я вновь вернулась к началу просмотра. Не может быть, чтобы ничего не нашлось. Вот он стоит у окна, в легком нетерпении проводит рукой по волосам. Стоит. «Ну же, господин Говард, ну же!» Как могла, максимально приблизила образ у окна. Органика здесь была слаба. Остатки эманаций дыхания господина Говарда едва-едва отмечались на стекле и левой портьере. До боли закусив губу, я в третий раз стала прокручивать движение антиквара. Стоит, проводит рукой по волосам, медленно, еще медленнее. Вот его рука, пригладив пятерней волосы, опускается вниз, и от нее отделяется едва заметная светящаяся капелька. Падает, подхватывается сквозняком и притягивается к портьере. Вот! Вот оно! Я вышла из колдовского транса, быстро открыла глаза и пошатнулась от неожиданной слабости. Винсент тут же оказался рядом и придержал за плечи, с беспокойством уточнив. «Ты как? В порядке?» «Сейчас буду». Я усилием воли отогнала головокружение. «Вот в курсе же, что нельзя так резко транс сбрасывать, а все равно спешу!» Отстранившись от следователя, я двинулась к причине своей спешки — портьере. Нагнулась, высматривая капельку из видения, а через несколько секунд уже показывала Винсенту лежащий на ладони рыжеватый волос. «Вот!» «Тут чисто, как в лечебнице, но кое-что я все-таки нашла, и знаешь что?» «Этот волос точно принадлежит господину Говарду, но я помню его брюнетом, причем ярко выраженным». «Стало быть, он маскировкой балуется», — Винс хмыкнул. «Удачная находка!» «Еще какая!» — ликующе подтвердила я. «Нас ведь учили искать пропавших людей по их биологическому материалу. Кровь, волосы, ногти — все это сильнейшие маячки, безусловно, связанные со своим хозяином. Поэтому волосу любой поисковик, включая меня, способен определить, где находится наш антиквар в данный момент. А если поднапрячься, то и внешность, настоящую внешность можно увидеть». Следователь азартно потер руки. «Отдаю тебе должное, напарница. Затея залезть в дом полностью себя оправдала. Создатель, да мы буквально в шаге от награды и славы. Возвращаемся?» Охваченная жаждой действия не меньше, а может даже больше Винсента, я умоляюще посмотрела на него. «А может, прямо сейчас поищем? Зачем ждать до гостиницы?» «Вообще-то не следовало бы задерживаться тут дольше, чем необходимо», — пробормотал Винс. Однако я чувствовала, что моему спутнику самому интересно, что из этого выйдет, и заверила. «Это не займет много времени. Чары очень легкие, их еще на первом курсе проходят, а до гостиницы еще дойти надо. А волос, он же маленький совсем и легкий, случайный порыв ветра, еще что-нибудь, и прощай, улика. Давай, а?» Немного подумав, Винс кивнул. «Только быстро, хорошо?» «Конечно!» Почти бегом я бросилась к столику и положила на полированную поверхность найденный волос. Винсент приблизился, стараясь дышать неглубоко и тихо, чтобы случайно не сдуть нашу единственную улику. Я же пальцем обвела вокруг волоса круг и влила в него капельку силы. Круг замерцал едва видимым молочно-белым светом. Протянув над ним ладонь, я сосредоточилась и произнесла слова базового заклинания поиска, простейшего, благодаря которому мамаши даже с минимальным даром поисковика способны проверить, где сейчас находится их ребенок и неподалеку ли нянечка. Ошибка здесь исключалась, так что я была полностью уверена в успехе. «Сейчас, прямо сейчас мы, наконец, узнаем!» Внезапно в ладонь со стола ударила резкая волна обжигающего жара. Словно кулак, она подбросила мою руку, и от неожиданности я отшатнулась, чуть не сбив Винсента. Зашипела от боли, в растерянности сжимая пальцы, а потом застыла, глядя на стол. Там, где секунду назад лежал волос, теперь было выжженное место. Жар заклинания прожег почти половину толщины столешницы. Детскую защиту начерченного пальцем круга и жалкий волосок магия смела, даже не заметив. Не осталось ничего. Кто-то очень не хотел, чтобы его обнаружили.